Глава 9. Жалует царь, да не жалует псарь. История с дуэлью не только не заглохла, а после моего возвращения из царского села еще и набрала оборотов. Утром, вернее, как только рассвело, под дом притарахтело авто. Вещь по нынешним временам весьма редкая, на весь город штук 100, может 200. Подошел к окну посмотреть, кого там принесло, а там два бойца из ларца, одинаковых с лица. Офицеры, молодые, оба с маленькими усиками. И лица у них странные. Что красные, неудивительно. Автомобили нынче открытые, по зимним погодам и ветерку хочешь не хочешь, а покраснеешь. А вот выражение не поймешь. С одной стороны, что называется, нос воротят. Сильно им не по нраву все вокруг. С другой... Лежит на рожах отсвет высшего долга. Оглядели дом, сказали что-то шоферу, поморщились, перекинулись между собой парой слов со смешочками, но пошли внутрь. Я сверху, не дожидаясь, крикнул пропустить, скандала нам еще не хватает. Вчера вечером договорились внутренние помещения на запоре держать и посадили у двери дежурного, кто куда, к кому. Общага и вахтерша баба Дуся, ей-богу. Загремели сапоги по лестнице, а детишки наши, наоборот, вниз сыпались. Еще бы, Антонабиля! Это же сколько потом разговоров будет. Прибежали еще соседские, облепили машину как саранча и начали шофера вопросами закидывать. Бедолага оказался как медведь посреди своры лаек. Непонятно, от кого первого отбиваться. А эти двое добрались до верха, шинели нараспашку, но снять отказались. На грудях всякие побрякушки болтаются в такт кисточкам на сапогах. Это значит гусары, либо гродненские, либо лейб-гвардейские. Тут в городе 1030 строевых солдат и офицеров, не считая прочих министерских и проживающих. Весь цвет аристократии форму носит. Неизбежно всю эту трихомундию с погонами, названиями и нашивками впитывать начинаешь. Брякнули на стол конверт и перешли к делу. «Вам, господин Тобольский, вызов. Извольте принять». «И вам доброе утро, господа хорошие. А вы кто будете-то?» «Секунданта господина Лохтина. Визитные карточки в конверте. Ваши секунданты должны с нами связаться в течение 2 дней». Сделали поворот кругом через левое плечо. Даже не козырнули, и почти что строевым шагом вышли из комнаты. Или я чего-то не понимаю, или одно из двух. В дуэльном кодексе разбираюсь так себе, но мне кажется, что для начала секунданты должны были потребовать извинений, а уж затем, в случае невозможности примирения сторон, следует вызов. Не говоря уж о том, что воспитанные люди первым делом здороваются. А тут... Сунули тебе и хорошо, что конверт, а не в морду. Опять же, Лохтин человек штатский, пусть и смотрителем в царском селе работает, а секунданты военные. У него наверняка друзья-знакомые среди офицеров есть. Но эти двое по возрасту не подходят, мальчишки совсем. Кликнул ребятню, расспросил. У них глаза горят, как же, такую штуку повидали, даже на клаксон нажали разок. Рассказали наперебой, кто да что. Шофер нос задирал и хвастался. Один из приехавших оказался целым князем, второй — бароном. Ну, это неудивительно, в таких полках графьев считать пальцев не хватит. А вот то, что шофер ляпнул, что приехали прямиком от самого командующего гвардией и обратно к нему поедут, многое прояснило. Кто у нас гвардией командует? Правильно, Ник-Ник. И он же бывший командир лейб-гвардии гусарского полка. Оттого и рожи у посыльных такие кислые были. Сибирскому мужику вызов вести. Но действовали по приказу, не отвертишься. И как картель передали, поехали обратно докладывать. А мне что делать? Отказаться? Значит, на весь Питер заявить, что никакой я не дворянин. И, что хуже, подставить царя. Он мне милость оказал. А я ее просрал. Будут шептаться, вот урок царской семье. Не тащи мужиков в дворяне. Стреляться? Сомневаюсь, что Лохтин в воздух бахнет, а я убивать его совсем не хочу. Да и секундантов у меня нет. Нужны ведь лица дворянского звания. Не капитана же с боцманом слать. Куда ни кинь, всюду клин. Надо думать, как с пользой вывернуться. Первое. К портному. Пусть из нескольких слоев плотного шелка сошьет бронежилет. Такая поддевка нож останавливает. Может, и пулю тоже. Если не остановит, то хоть ослабит. И под верхней одеждой не видно. Подло. Не по кодексу. А вызывать крестьянина, который за всю жизнь мог пистолета ни разу не видеть, это как? Нет уж, тут не до сантиментов. Второе. Оговорить в условиях дуэли максимальную дистанцию. А то назначат 8 шагов, и все. Оба насмерть. И секундантов искать. А где? Значит, дорога мне опять в царское село. Вот примерно так. Один слой, поверх следующий, потом третий. И нужно прямо завтра. «Не успеть, никак не успеть», — посетовал портной. «Сказано было подмастерьев брать, не отлынивай. Вот задаток, нанимай хоть на один день, но завтра чтобы было. И никому ни слова, вещь секретная. Сболтнешь — все дело прахом пущу». «Да не в жизнь, Григорий Ефимович, разве я не понимаю?» От портного на Невский в фотоателье. «Это что, у меня теперь каждый день так будет? Бежим, спешим, ужасная погоня. А куда деваться, ты же сам дорожку выбрал, на перегонки со временем». «Как прибыля?» — спросил я Андрея Адира, уныло сидевшего за стойкой и вскочившего при моем появлении. «Ой, вы меня спрашиваете!» — махнул рукой Выкрест, а потом подскочил к портьере и заглянул за нее. «Хозяина спросите, мое дело заказы выполнять». Пока ехали в клинику, Адир успел мне нажаловаться на владельца фотоателье. «Жадный, держит работника в черном теле. Карточки мастер выполнил быстро, качественно. Я сделал вывод, что Выкрест — неплохой профессионал». «А хочешь на меня работать?» «На газету новую». Андрей округлил глаза. «Сколько денег положите?» «Сколько сейчас? И еще 20 рублей сверху». «Ну, сейчас мне хозяин 45 в месяц платит». Он стрельнул глазами в сторону портьеры. «Врет, как есть врет. Тридцатник, не больше. Пришлось выдать фирменный распутинский взгляд. Я тебя, сукина сына, насквозь вижу». И еще на 3 метра вглубь. Помогло. Сторговались. «Где ателье будет?» «На Рыбинской. В общинном доме. В подвал типография и ателье легко встанут. Еще и место останется». Поморщился. «Еще бы, с Невского в такое захолустье». «А ты не кривись, не надо. Ты вот что подумай. Тут тебе любой черносотенец по голове съездит и поминай, как звали. А там ты под защитой». «Я православный», — мрачно заметил фотограф. «Могу паспорт показать». «Так бьют-то не по паспорту, а по морде». Андрей грустно вздохнул, согласно махнул рукой. «Вот и ладненько. Только смотри у меня». Я погрозил пальцем. «Не воровать. Секреты не выбалтывать». «А будут секреты?» — удивился мастер. «Бери выше. Целое тайное задание. Проверить тебя в деле. Ну что, не передумал?» Я вытащил пачку денег из кармана, небрежно пересчитал их. Глаза у Андрея загорелись. «Не передумал». Вот и еще одного уболтал. Эдак я скоро у Керенского его будущую кличку «Главноуговаривающий» перетяну. Разговор с Адиром имел еще одну позитивную сторону. Услышав про подвал и типографию, мастер обмолвился, что беседуют журналисты «Слово». Эта газета стояла на позициях Союза 17 октября, консерваторов, но более или менее близких к умеренным центристам, которые мне были вполне симпатичны. Тем не менее, власти уже дважды приостанавливали деятельность «Слова», и как раз сейчас оно опять закрыто. Слово, так сказать, замолчало. Не жжет глаголом. Надо было ехать в Царское, искать секундантов. Но газета была важнее. Я свистнул извозчика, сел в сани и отправился на Фонтанку. Пока ехал, а точнее плелся в лошадиной пробке, читал письма и телеграммы, что мне вручила Лохтина перед отъездом. Большая часть была мусором. Разные просьбы, сомнительные предложения, писала даже парочка откровенных аферистов. Но были и ценные послания. Во-первых, объявилась жена Столыпина. Прислала письмо с приглашением посетить светский раут в Зимнем. Ольга Борисовна фактически завуалированно просила у меня прощения за грубость во время последней встречи и даже просила захватить с собой новомодный воротник Распутина. Хм, и где я его возьму? Надо срочно налаживать производство. Во-вторых, в пачку с документами и письмами было вложено положительное решение столоначальника МВД о регистрации партии «Небесная Россия». К решению капитан, который занимался оформлением документов, приложил записку, что уже можно открывать банковский счет и встречаться с главой избирательной курии Санкт-Петербурга. Тут я задумался. Во Вторую Думу мы уже не успевали пройти по спискам городской курии. Они утверждены. Но двоечка просуществует недолго, до лета. А там на подходе и Третья Дума, в которую надо не только попасть, но и не дать ее закрыть. Рушить слабенькое государственное устройство только из-за польского вопроса? Ну уж увольте. Пшеки не заслужили такого внимания. Тем более впереди Первая мировая война. Несколько лет будет вообще не до польского вопроса. Мобилизовали мужское население и на фронт. Там демонстрируйте свою воинственность. Да, Третья Дума закрылась не только из-за вопроса с выборами в Польше. Шло противостояние с Госсоветом. Тот, в свою очередь, воевал со Столыпиным. Все грызли друг друга, и никто не хотел уступить. Николай, как водится, занял позицию «А я тут при чем? Давайте там сами». Оскорбленный спикер Думы, Гучков, в знак протеста отказался от своего звания, и на его место был избран Родзянко. Тот еще интриган. Критиковал болезненный мистицизм императрицы Александры Федоровны, готовил дворцовый переворот. Заговорщиков, конечно, взял бы к ногтю Столыпин, но через 5 лет его застрелит в Киевском театре анархист Багров, который, сюрприз, окажется осведомителем охранки и попадет на место преступления по пропуску, выданному местными бурильщиками. Я тяжело вздохнул. В этот серпентарий с кобрами мне совсем скоро придется глубоко нырнуть. Удастся ли вынырнуть? Прошло полчаса, а мы все еще тащились в пробке. Ржали лошади, переругивались извозчики, сверху сыпался мокрый питерский снег. Обстановочка в газете была так себе. Вроде работают, а вроде и нет. Витал над всеми дух неопределенности. А ну как не откроют после третьего-то запрещения. Художник вяло чиркал на листочке бумаги, кружок репортеров оживленно обсуждал в углу, куда податься. Этим же заняты были и 2 фельетониста. Писал только один репортер. Быстро так, красиво. Прямо каллиграф. «Добрый день, господа хорошие!» Я скинул шубу у входа и решительно прошел в зал. «Добрый! Вы, надо полагать, господин Распутин!» — отозвался старший среди присутствующих, благообразный старичок, с седым венчиком волос и длинным носом. Прям Буратино в старости. Однако шустрые тут газетчики, уже в курсе. Краем уха уловил шепотки. «Новый фаворит царя! Дворянство дали!» «Неплохо, неплохо. Так и до всероссийской славы дойдем. А там и до мировой рукой подать». «Распутин, Григорий Ефимович, о чем пишете?» — поинтересовался я у каллиграфа, чтобы как-то завязать разговор. «В метрополе открылся 2-зальный электротеатр «Опера Кинемо», — вздохнул мечтательно репортер. «Новое слово в синематографе. Вот, руку набиваю». «Господин Распутин», — Буратино подошел ближе, А чем, собственно, можем быть полезны? Только учтите, газета под запрещением, объявлений не принимаем. А мне объявлений и не надо. Мне вся газета нужна. Это как же? Статья на все полосы? Недоуменно спросил высокий репортер в клетчатом пиджаке, сразу напомнивший мне Коровьева. Только пенсне не хватает. Поднимай выше. Вся газета нужна. Целиком. Пойдете ко мне работать? Повысил я голос и оглядел всех разом. Деньгами не обижу. Будет не меньше. А коли сумеем на широкую ногу поставить, так и больше. А вы, надо полагать, опытный в издательстве человек? Ехидненько спросил фельетонист помоложе с карандашом за ухом. А то ведь угробить газету — дело нехитрое. Она у вас и так уже угробленная, усмехнулся я. Не боись, справлюсь. Да и вам-то что за дело? Печатай, что говорят, да жалование получай. Направление газеты какое-то предполагаете? Христианско-демократическое. Это как? Озадаченно спросил Буратино. А вы, собственно, кто будете? Поинтересовался я у старичка. Я Перцов, Петр Петрович, издатель и главный редактор газеты. Ныне закрытый. Буратино тяжело вздохнул. «Так откроем заново», — задорно подмигнул я. «Иду к Столыпиным днями. Попрошу уважить». Репортеры оживились. Перцов нахмурился. «Ну, а все-таки, каково направление, ежели мы согласимся с вами работать?» «А вот какое. Что-то от октябристов, что-то от кадетов, что-то от православных. Но никакого черносотенства. Несть для нас ни эллина, ни иудея». При последних словах пара лиц разгладились. Ну да, соплеменники Адира, неудивительно. Полчаса еще уговаривал и отвечал на вопросы, но почти все согласились. Трое или четверо только в отказ пошли, видимо, уже присмотрели себе новые места и решили не рисковать. Объяснил, где типография будет, велел связаться с капитаном, коли будут вопросы по хозяйству. Оставил задаток. Повезло еще с тем, что у редакции было собственное издательское оборудование. Пресс, наборный стол, резаки и прочее. Все это потребует дополнительных расходов на выкуп, но дело того стоило. Заодно дал команду найти помещение и снять от имени партии «Небесная Россия», показал полицейское разрешение. Это произвело впечатление. Теперь бы еще выкроить минутку и набросать основы редакционной политики. Всероссийская слава действительно близко. Судя по тому, что на Царскосельском вокзале мое появление произвело некоторую заминку. Не фурор, конечно, но все-таки. Два господина в хороших шубах постарались сесть со мной рядом. Удалось только одному, с острой харьковой мордочкой. Да и шуба на нем тоже харьковая. Вот прикол будет, если и фамилия у него — Харьков. Крысеныш поначалу бросал на меня взгляды из-под тишка, потом, удовлетворившись увиденным, начал малозначительный разговор и ловко свел его к коммерческим операциям. Я даже дремать перестал. А ничего так, вполне мог бы кое-кого из всех этих коучей-тренеров НЛП горячих продаж за пояс заткнуть. Соседи вон как ведутся. Или... они подсадные. Впрочем, мне-то что до того? Я тут только зритель. «Верное дело!» — вещал Харек. «Надежные люди сообщили, ожидается подряд на бязевое белье. Если стакнуться и выкупить склады по Питеру, то на рубль вложенный 2,5 получить можно. Только нужно кое-кого подмазать. А если еще кто сможет слово за нашу коммерцию замолвить, там наверху, тогда и до 3 рублей можно. Ну и благодетеля не обидеть, конечно». Итак, хитро на меня поглядывает. «Ага, только шнурки поглажу». «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко», — цитата из Библии, ответил я, «нежели богатому войти в Царствие Божие». Хорек резко расстроился. Соседи начали злорадно улыбаться. В царском селе вышел на перрон, потянулся и только шагнул к выходу — жандарм. К козырнул. «Григорий Ефимович, господин Распутин?» «Чего тебе, служивый?» «Велено вас сыскать, а сыскав, представить, прошу за мной». «Куда это?» — удивился я не самому вниманию правоохранительных органов, а неожиданной вежливости в обращении. «Во дворец! Санки дожидаются!» «Опачки! Я теперь ВИП, судя по трансферу!» Проследовал, сел в сани с медвежьей полостью. Дворцовый кучер щелкнул кнутом и с криком «Эх, залетная!» Домчал минут за 15, городовые только честь отдавали. Жандарм сдал меня на крыльце выскочившему лакею, тот, кланяясь, провел внутрь и, едва дав раздеться, потащил за собой. Не останавливаясь, прошли парадную часть, деловую, ага, личные покои императрицы, как интересно. Алекс была одна. Глаза у нее были заплаканы. «Друг мой!» Стоило выйти лакеем, как царица неожиданно взяла меня за руку. «Григорий, тебя хотят убить!» Я присел на диван рядом с Александрой Федоровной, начал ее слегка гипнотизировать взглядом. «Что же ты молчишь?» «Все в руце Божьей. Плакать, матушка, не о чем». «Я говорила, говорила Никсе!» Но он замкнулся. Его будто заворожил великий князь. Николай Николаевич? Он. Это ужасный человек. Супруг его боится. Вся гвардия стоит за князем. Стоит ему отдать приказ. Впрочем, не будем о плохом. Мы помолчали. Царица слегка успокоилась под моим взглядом. Достала веер. Я говорила с господином Лохтиным. Увы, он тоже отказался урегулировать этот конфликт. Настроен очень серьезно. Ах, как не вовремя Никса дал тебе, Григорий, это дворянство. «Бог не попустит быть убитым попусту», — уверенно произнес я. «А ты, матушка, могла бы мне помочь по-иному». «Как же?» — заинтересовалась царица. Веер в ее руке так и замелькал. «Секундантов вели мне дать, хоть бы из конвоя. Надежных, чтобы». «Чем же это тебе поможет?» «Ежели свой человечек будет договариваться об условиях дуэли, все у меня сложится. Веришь мне, матушка?» Мой гипноз подействовал. Я вышел в соседнюю комнату. Алекс вызвала к себе командира конвоя князя Трубецкого, и, как тот не сопротивлялся, выбила из него целых двух подъясаулов — Долгова и Шапринского. С ними у меня через час состоялся трудный разговор. Оба казака не горели желанием секундировать мужику. Так прямо в лицо и заявили. На что я лишь пожал плечами. «Сегодня мужик, завтра в князья прыг!» Эта немудреная шутка слегка развеяла атмосферу, но все равно пришлось потрудиться, чтобы убедить подъясаулов помочь мне. Туманно намекнул на то, что при дворе есть силы, которые хотят погубить царевича Алексея. Пообещал отблагодарить обоих, если дуэль пройдет гладко. Вроде убедил. По крайней мере, конверт с картелем и визитками взяли. Обещали завтра поехать к гвардейцам договариваться об условиях. 40 шагов, по одному выстрелу и так далее. «Просыпайтесь, Сони!» Я постучал костяшкой пальца по двери. Моя боевая группа заворочилась в постелях. Вернулся я из Царского уже поздно, но дело не терпело отлагательства. «Жду в столовой». Спустился вниз, сел за стол. В зале было пусто, общинники уже разошлись по комнатам, где-то тихо играла гармошка, раздавался веселый смех. Боевики по одному, позевывая, зашли в столовую, притащили лавки. «Вот что, други мои, хватит вам отлеживать бока. Пора поработать для нашего дела». «Это мы завсегда», — покивал Распопов. «А что нужно сделать?» «Пора нам избавиться от одного настырного великого князя, Николая Николаевича Романова». «Мы будем убивать великого князя?» У Дрюни отвалилась челюсть. «Тихо ты, дура», — шикнул на парня побледневший Илья Аронов. «Нет, конечно». Я тяжело вздохнул, принялся объяснять. Царем нашим шибко вертят во дворце трое, нет, четверо человек. Во-первых, это его маманя, вдовствующая императрица. Но нынче она в Дании, и нам не опасно. Во-вторых, это его супружница, царица Александра Федоровна. У меня с ней сердечная приязнь, тут все хорошо. Есть еще третий фрукт — Столыпин. С этим у меня бывают затыки, но решаемые. А вот с дядей царя... «Великим князем», — закончил за меня Дрюня. «Да, с ник-ником у меня не сложилось. Надо бы его подвинуть от трона. Аккуратно так. Человек он важный, всю царскую гвардию возглавляет. В армии ему в рот так аж все смотрят. Не подступишься. Есть у меня пара идей, но треба вызнать про него все». «Говори, что надо делать?» Илья сжал огромные кулаки. «Вот такой человек, Аронов. Ни одного вопроса или сомнения. Из дома нашего общинного съезжайте». Я выложил на стол сразу 10 000 в пачках. «Снимите рядом квартиру. О двух входах. Найметесь извозчиками. Все как положено. Патент, жетон. Начнем следить за ник-ником. Где бывает, что делает. Дрюня, ты веди дневник. Записывай все. Но так, кодом, не напрямки». «Не дурак, понимаю». «Начните с царского. Там не только дворец, но и офицерские собрания гвардейцев. Вот вам шифр». Я дал Распопову две картонки с прорезями. Третью оставил себе. Это была знаменитая решетка Кардано. Да, того самого изобретателя, который придумал и карданный вал. Объяснил, как пользоваться трафаретом, предложил передавать послание молоком на обратной стороне обычного письма с объявлением. Письма надо было слать или приносить в редакцию газеты. Поди отследи их среди вала корреспонденции. Да, шифр был простой, взламываемый. Но лучше такой, чем никакой. Обучиться легко. Пользоваться могут даже бывшие крестьяне, которые и перо-то в руках с трудом держат. Обговорили также варианты для экстренной связи и встреч. На том и расстались. Боевики ушли готовиться к переезду, а я вкалывать дальше. Похоже, спать я сегодня вообще не лягу.